Афонский лимон в графине. Уже не помню, каким образом попал к нам этот пузатый графин тонкого дешевого стекла с довольно узким горлом, наглухо забитым пробкой. В графине находился лимон-великан, занимая почти всю обширную внутренность графина, наполненного какой-то бесцветной жидкостью, как предполагали, водкой. Я никогда в жизни не видывал таких громадных, удивительно красивых лимонов с косо обрезанной веточкой и двумя зелеными листиками. Трудно, даже совсем невозможно было понять, каким образом удалось пропихнуть лимон в узкое горлышко графина. Может быть, сначала графин был сделан без дна, а после того, как лимон положили в графин, как-нибудь приварили дно. Я самым тщательным образом исследовал графин и убедился, что дно составляет одно целое со всем сосудом. Было что-то волшебное в этом графине с лимоном, что-то из «Тысячи и одной ночи», из пещеры Аладдина. Тем более, как я теперь припоминаю, эту редкость сделали на Афоне, и продал его афонский монах, разносчик душистых кипарисовых крестиков, лубочных картинок, серебряных цепочек и оливкового масла в узких, как палка, рифленых бутылках. Кажется, монах пришел со своим мешком на русский пароход «Рапита» русского общества пароходства и торговли, грузившийся в Константинополе, а капитан купил графин с лимоном в подарок своему сыну, гимназисту нашей гимназии. Затем перешел в собственность другого гимназиста и, наконец, каким-то образом очутился в руках у моего брата Жени, ходившего уже в приготовительный класс. Если мне не изменяет память, Женька выиграл графин в тёпке или обменял его на две марки – суданскую и бразильскую. Графин долго стоял у нас наверху буфета, вызывая общее изумление. Каким образом удалось протолкнуть лимон в такое узкое горлышко графина? Когда луч солнца проникал сквозь листья старого ветвистого дуба, росшего перед домом, и касался верхушки буфета, графин с лимоном вдруг загорался ярким желто-зеленым пламенем, освещая всю комнату, как волшебная лампа Аладдина, натертая песком, и тогда наши скромные комнаты с бумажными обоями, или как тогда называли шпалерами, превращались в склад драгоценностей. Ночью, при зеленом свете луны, проникавшем в щели ставни сквозь сон или, вернее, во сне, я видел темную, длинную, узкую, таинственную фигуру афонского монаха в черной скуфейке, в кожаном поясе, который, неслышно ступая, проносил по комнатам, как священный сосуд, графин со светящимся лимоном. Но все же, каким образом лимон влез в графин? Мы с Женькой ломали над решением этого вопроса голову и в конце концов пришли к заключению, что лучше всего разбить графин и исследовать лимон, не поддельный ли он. Мы потащили графин с лимоном в кухню и над мусорным ведром безжалостно тюкнули его секачкой. Женька держал графин, а я тюкнул. Графин раскололся, жидкость вылилась, распространяя головокружительный спиртуозно-лимонный дух. И у нас в руках оказался лимон. Он был не так велик, как нам казалось, когда мы смотрели на него сквозь выпуклое, как бы увеличительное стекло графина, но все же гораздо крупнее обыкновенных лимонов. Мы разрезали его на части и обнаружили, что это не подделка, а самый настоящий лимон с косточками, внутренними перегородками и кислый на вкус. Он был несколько бледнее обыкновенного лимона, но это объяснялось тем, что он долго пролежал в водке. Мы выбросили его в помойное ведро, так и не раскрыв тайны. И совершенно напрасно. Так как на другой день один мальчик в гимназии, тот самый сын капитана, первый владелец графина, объяснил нам, что монахи из Афона выводят особый сорт лимонов-великанов, причем всовывают в графины зависть лимонного плода, когда он еще величиной с фасоль. Потом лимоны созревают в графинах, и тогда монахи отрезают веточку, на которой рос лимон, наливают графины водкой, закупоривают хорошей пробкой и пускают в продажу вместе с прочими афонскими сувенирами, которые охотно раскупают русские паломники на пристанях Константинополя. Мы лишились загадочного графина, который некоторое время так волновал мое воображение и так волшебно озарял нашу квартиру днем, и в особенности в лунные ночи, когда взрослые храпят, а дети под крылом своих ангелов-хранителей видят сказочные сны.